Глава 24. Чтобы жизнь тебя устраивала, сначала устрой ее, иначе она устроит тебя не туда, куда тебя устраивает. Стас Янковский. Выйдя разносить сегодняшнюю порцию писем, я уже на втором перекрестке заметила спешащего по другой стороне улицы Сесиля. Нет, ну можно было догадаться, что теперь фей прилипнет ко мне, аки муха к варенью. Вздохнула. Конечно, внимание и то, что он без меня скучает, безумно приятно, но все-таки ходить следом рискованно. А сегодня я вдобавок собиралась, закончив разносить письма, увидеться с тетей. Но вообще-то тут встает вот какой важный вопрос. Насколько серьезно мое отношение к Сесилю и до какой степени я могу ему доверять? Если подумать, то фей не подвел меня ни разу. И даже тогда, когда мы были едва знакомы, хранил в тайне мои секреты. Ну и, наконец, я просто ему верила. Не потому, что хотела верить, а потому, что видела, он человек порядочный и этого достоин. А еще он меня любит. И ему не важно, что у меня есть, насколько я богата и знатна. Ему нужна сама Эльма Эл-Сиран. Так что, наверное, пора открыть карты. И начать с того, чтобы познакомить фея с тетей. Кстати, а что я стану делать, если он ей не понравится? Хотя это вряд ли. Ведь на леди Сесиль тетя уже полюбовалась и даже к нашим приключениям с поцелуями отнеслась благожелательно. То есть хохотала от души, но даже не подумала меня останавливать. Но все же... Хотя, думаю, зря беспокоюсь. Ведь два хороших человека с чувством юмора всегда найдут общий язык, да? Значит, сейчас сверну вот в этот узкий переулок, ведущий к реке, и за первым поворотом подожду Сесиля и все ему объясню. В закутке, притененном развесистой шелковицей, мы застряли. Потому что после первых осмысленных и информативных восклицаний «Тьерри! Сесиль!» начали целоваться. И продолжали бы долго, если б я не спохватилась, вспомнив о письмах и тете. «Сесиль, остановись!» «Да стой ты! Мне сказать нужно!» «Что?» Отстранился он ровно настолько, чтобы видеть мои глаза. «Я хочу познакомить тебя с тетей!» «У тебя есть тетя?» Заморгал он. «Есть! И она приехала за мной в Кентар. Она была моим опекуном до кабана!» «Понял. Дело серьезное. Значит, я должен понравиться и постараться получить согласие, да?» «Вообще-то, она уже видела леди Сесиль». «Не пугай меня, ты серьезно?» «Абсолютно. Не бойся, она тебе понравится. И ты ей тоже. Слушай внимательно. На улице Персильон есть ателье «Лучшая мода для лордов и леди». Владелец – господин Тиньер. Ему можно доверять. Подождешь не меньше 10 минут после того, как я туда зайду. А потом спросишь владельца и скажешь тому, что ты к леди Анель». «Понял. Значит, сейчас я бегом переодеваться и мыть голову. Хотя головы не видно. Ладно, тогда хоть парик расчешу. Подарок нужен». «Он что, вот так сразу свататься собрался? Как-то даже не по себе? Ничего не нужно. Приходи пока сам. Этого довольно. Хотя, знаешь, твой серый камзол понравился мне больше этого. Но маскировка важнее». «Угу». Энтузиазма в голосе не звучало. Посмотрела на Сесиля. Какой-то он вдруг стал бледный и нервный. «Ну вот, бандитов не боялся, кабана одним пальцем за нос водил, а знакомство с роднёй потенциальной невесты напугало до полусмерти. Не хочешь, не ходи». «Хочу». «Вот и хорошо». Убегая, раздумывала о парадоксе уличных поцелуев. Вот интересно, казалось бы, обниматься на улице и неудобно, и неприлично, вдруг кто-то увидит. Но есть существенный плюс. Для девушки такой походный вариант, несомненно, безопаснее, чем комфортабельный домашний. Феномен леди и лорд за закрытой дверью, если так можно выразиться. В защищенном месте, наедине, там, где никто не побеспокоит, мужчина с намного большей вероятностью просто в силу своей природы может захотеть зайти дальше. А разумно ли подобное позволять леди? В моем случае, очевидно, нет. Так что пока постараюсь встречаться с Сесилем на свежем воздухе, чтобы не краснеть перед тетей за то, что она однозначно бы не одобрила. Тетя, как обычно, пришла раньше меня и уже ждала в подсобке. Не успев переступить порог, я вывалила на нее ворох новостей. Сесиль узнал, что я девушка, но все равно любит. Коршун хочет, чтобы я помогла отловить наемников кабана. У кабана завоняла от моих яиц парадная карета. И да, через 10 минут Сесиль будет тут. Я хочу вас познакомить. С чего начинать рассказывать? Стоп, стоп, стоп! Замахала на меня руками тетя. Сегодня она была в оливкового цвета платье с бронзовой отделкой. Смотрелось интересно. Давай по порядку. Но сначала о герцоге Элдрега. Что именно тот требует? Выслушав, тетя покачала светловолосой головой. Совсем мне это не нравится. Конечно, твой план уменьшает риск. Но если герцогские люди пропадут, виноватой все равно можешь оказаться ты. Какого именно из двух герцогов, кабана или коршуна, тетя имела в виду? Вообще, что так, что этак, нехорошо. А в сумме имеем 100% вероятность неприятностей. Оставь это мне. Я переговорю с их светлостью. Тот обещал не втягивать тебя ни во что опасное. И вдобавок, список должников ему нужен? Думаю, сведения о том, кто связан с дланями и от него зависим, перевесят выгоду от ловли кучки головорезов. Гоняться за преступниками должны профессионалы, а не 17-летние девочки. Я закивала. Вот целиком и полностью согласна. Никого я ловить не хочу. Думаю, ты можешь взять без большого риска на себя вот что. Подойди к кабану, как ты его зовешь, и сказать, что незнакомец на улице предлагал тебе деньги за шпионаж. Но ты отказалась сразу и наотрез. Но полагаешь, что с тем же предложением могут обратиться к кому-то еще. Тогда ты окажешься в стороне, а плечо с дланями займутся охотой друг на друга. Хотя, пока подожди, я обсужу этот вариант с герцогом Элдрега, а потом передам тебе. Уф, хорошо, что я рассказала тете. Сразу стало легче. Разделение ответственности, искусство, защита и просто великое благо. Теперь о Сесиле. Он тебе нравится? Я закивала, чувствуя, что краснею. Ясно. И ты ему тоже? Я снова закивала, изображая храпа, увидевшего морковку. Вы говорили о будущем. Меня интересует, насколько серьезно этот молодой человек к тебе относится. Думаю, ни к чему не обязывающий роман с испорченной репутацией в финале тебе без надобности. Я обиженно фыркнула. Разве фей такой? Разве стал бы он мне голову морочить? Эль, оставь лошадиную мимику и переходи на человеческий язык. Не хочу сказать ничего плохого о Сесиле, но за 20 лет судебной практики я видела десятки дел о нарушенных обещаниях жениться, понимаешь? Да, тетя, но он и вправду не такой. Эти слова могла бы сказать каждая из истиц в суде, улыбнулась леди Анель. Но тебе я верю. Так когда, говоришь, он придет? И, как по заказу, раздался стук в дверь. Сесиль в сером камзоле с белоснежной рубашкой, на мой взгляд, выглядел превосходно. Поймал мой взгляд, улыбнулся краешком губ, а потом легко склонился в поклоне и серьезно произнес. «Приятно познакомиться, Ваша милость. Мое имя Алертуан Ар Сесиль Эл Суани Эл Винцерт. Эл Суани уже, к сожалению, бывший. Поместье родителей я потерял». «Алэр! Вот как его зовут! Алэр!» Покатала на языке. «А что, мне нравится, хотя Сесиль привычнее». «Добро пожаловать, лорд Алэр!» Улыбнулась тетя. «Эль, представь меня!» «Эль?» Заморгал фей. «Леди Анель Арфина Элсиран, вдова моего дядюшки Филинта Элсирана, судьи!» Произнесла я церемонным тоном. «Ну да, сидим, как три мыши в темной подсобке, но этикет есть этикет, а важность первого впечатления известна». «Ну вот, теперь мы знакомы», — засмеялась тетя. «И да, Эль, неужели эта юная заноза не сказала, как ее зовут?» «Мы старались обходиться Тьерри и Сейсиль, чтобы случайно не оговориться», — вмешалась я. «Разумно. Присаживайтесь», — указала фею на кипу рулонов сукна тетя. «Благодарю. И обращайтесь ко мне просто, Алэр, прошу вас. Родителей и других старших родственников у меня не осталось, так что с удовольствием стану, если позволите считать вас своей тетушкой. Тем более, что, надеюсь, так и будет». «Ух ты! Неужели он на самом деле просит моей руки?» Вообще, после признания фея, я полвечера таращилась на себя в зеркало. «Ужас неприводимый! Как в здравом уме можно в такое влюбиться? Кривая челка, воронье гнездо на голове, облупленный нос, огрубелые руки с короткими ногтями. Что он во мне нашел?» «Подождите немного, лорд Алэр. Вы в курсе, что после того, как опекуном Эль стал герцог Элденот, от ее приданого почти ничего не осталось?» «Сам я тоже не богат», — вздохнул фей. «Но в Тьерри есть то, чего нет у самых богатых наследниц. Я надеюсь, мы будем счастливы, если, конечно, вы позволите». «Расскажите о себе», — прищурилась тетя. «Через 10 минут я поняла, что такое допрос с пристрастием. Леди Анель буквально выпотрошила несчастного, безропотного, не сопротивляющегося фея, а отнервничавший меня, пытавшийся прекратить издевательство и вивисекцию, оба банально отмахнулись». «Вы не обиделись?» – чуть ехидно поинтересовалась тетя в финале, после того, как вопросов по генеалогии, родственникам, образованию, привычкам и состоянию фея уже не осталось. «Когда я собираюсь случать кобылу, то проверяю родословную жеребца как минимум до 5-го колена, чтобы ни больных, ни дурноезжих там не было. Неужели для племянницы я сделаю меньше?» «Ваша племянница прекрасно управляется с 4-кой. Думаю, талант ей достался от вас». Вытер пот со лба фей. «Ну, мы не кровные родственники, но воспитание тоже немало значит, правда же?» Мило улыбнулась леди Анель. «Итак, лорд Алэр, независимо от того, вернете вы поместье или нет, я даю вам разрешение ухаживать за моей племянницей при условии, что вы обещаете держать себя в руках до свадьбы, не допуская ничего недозволенного и компрометирующего леди». «Клянусь дворянской честью и своими предками», — серьезно произнес Сейсиль. «Ой, как я рада! Выходит, можно целоваться не только на улице?» «Отлично», — отозвалась тетя. «Эль, поздравляю тебя с замечательным женихом. А теперь давайте думать, что будем делать дальше. Кстати, что там стряслось с каретой?» Говорят, опасность и выпивка сближают. Так вот, совместное хихиканье, когда зажимаешь себе рот, чтобы не захохотать так, что в магазине услышат, сплачивает не меньше. Но потом разговор перетек на коршуна. Фею тетя объяснила коротко, что тот скорее враг кабану, чем друг. Но что это оружие такого рода, защищаясь которым можно порезаться самому, причем очень серьезно. Я закивала. Да, если коршун узнает о сей силе, то вполне может решить, что к пикантным историям о медном тазе и о том, как длани в собственном доме леди от лорда отличить не могли, можно добавить еще один абсолютно убойный анекдот о том, как кабан ухаживал за девицей, которая вовсе и не девица. И за такое длани будут мстить. Переловят одних наемников, найдет и наймет новых, и пошлет прирезать Сейсиля. Чтобы никто о позоре больше и не вспоминал. «Тебе, похоже, тетя все же решила обращаться к фею на «ты». Смысла идти к коршуну нет, потому что нет доказательств того, что у тебя отняли землю, которые бы принял суд. А если проиграешь, то еще и в клевете обвинят». «Знаю, но сейф мне не взломать. Не умею». «Хм, у меня тоже таких знакомых нет. Но вот с чем я могу тебе помочь, это с туалетами. Я переписываюсь кое с кем в столице и знаю, как и что надо шить. И где это можно заказать так, чтобы слухов не было. Доверишься мне?» «Тетя, у Сейсиля осталось не так много денег, чтобы заказывать новые платья». «Много и не надо, если знать, куда обратиться. Зря я, что ли, столько лет прожила в Кентаре. Но, дети, сейчас нам пора расходиться. и скажу кое-что еще, а вы послушайте внимательно. Пока мы разговаривали, я за вами наблюдала. Есть пословица о том, что любовь как огонь, утаить невозможно. Вы себя выдаете, без конца друг на друга оглядываетесь, ловите взгляды, улыбаетесь к месту и не к месту, краснеете. Словом, пары минут для того, чтобы сделать однозначный вывод, довольно. Поэтому старайтесь держаться друг от друга подальше, тогда и соблазна не будет. А если уж оказались рядом, вспомните то, что говорю я сейчас, и не обращайте друг на друга внимания. Причем без обид. Ах, почему он на меня не смотрит? Эль, надо прожить в герцогском особняке всего 2 месяца. Это не так уж долго. А чтобы не изводиться и занять себя чем-то конструктивным, постарайтесь придумать план, как выманить у кабана поместье Алэра. Поняли? А сейчас пора прощаться. Первым уходишь ты, Алэр. На выходе тебе дадут сверток, чтобы оправдать длительное пребывание в ателье. В нем... Лукаво склонила голову на бок леди Анель, наблюдая за реакцией. «Мой маленький подарок, шитая шелком и жемчугом, отороченная коньим мехом муфта». К чести фея, тот остался невозмутимым. «Благодарю за подарок. Я у вас в долгу». Поклонился. «До встречи, леди». После ухода фея тетя обернулась ко мне. «Милый молодой человек, мне понравился. С остальным ты поняла». К коршуну не суйся, ссылайся на меня, а я с ним поговорю. Я, конечно, не орлица, но и маленькая птичка при надобности может от вороны отбиться. Тетя, к Сесилю можно заходить только с заднего двора, вспомнила я, как показалось важное. С парадного шпик дежурит, изображает поклонника. Поняла. Ну, иди сюда, я тебя обниму. И тебе уже возвращаться пора. Давай встретимся здесь через 2 дня. Я как раз успею обсудить все с герцогом Элдрега. Ну, деточка, беги.